Правило номер 10. Учитывайте все, что известно. Не подтасовывайте факты, чтобы подтвердить свою теорию. Что мы знаем? Мы знаем только то, что она жила у Пандоры, потом вдруг оказалась гадалкой, а теперь мертва, подытожила Мирабель. Нет, возразила я. Лучше бы мы занялись обсуждением книги. Успокойся, Бриджит, Мирабель совершенно права, раздраженно произнесла мама. Любой человек может поменять род занятий и место жительства. С важным видом, как бы подчеркивая собственную недалекость, сказала гадость. Кто мы такие, чтобы утверждать, что гадалка — неподходящая профессия? Вот я с моим даром вполне могла бы рассмотреть такой вариант. Мой гуру-наставник постоянно говорит, что я не должна зарывать свой талант в землю. «Ага, еще бы», — буркнула тетя Шарлотта. «Послушайте», — продолжала я, не давая сбить себя с пути, — «мы знаем гораздо больше». «Правда?» — тетя Шарлотта всем своим видом изобразила внимание. «Наверное, она имела в виду не тебя, Шарлотта», — вздохнула Мирабель. «Для начала она не умерла». «Ах, Урсула, разумеется, она скончалась», — возразила мама, которая всегда больше любила говорить, чем слушать. «Мы ее видели. Ни за что не поверю, что она встала и пошла бродить по лесу». Гадость испуганно пискнула, а мистер Трезвон тявкнул в унисон. Удивительно, как похожи их голоса. «Я хочу сказать, что она не просто скончалась. Ее убили», — уточнила я. Атмосфера в комнате внезапно изменилась. «Она не умерла и не покончила с собой», — продолжала я. «Кто-то лишил эту несчастную жизни, причем жестоко и осознанно. Ее убили не случайно. Значит, нам известно еще два факта, кроме того, что она мертва». Присутствующие, наконец, начали соображать. «Что еще мы знаем?» Я крепко сцепила пальцы, чтобы никто не увидел, как они дрожат. «Ее имя?» «Под вопросом. Около 10 лет назад эта женщина представилась нам как Дорин де Ламер, а теперь она мадам Зизи. Имя явно вымышленное, вот только откуда нам знать, что первое было настоящим? Впрочем, дело не в этом». Мама прерывисто вздохнула, она не умеет сосредотачиваться. «Может, оставим расследование полиции?» — поинтересовалась Бриджит. Я начала терять терпение. «И как именно ты предлагаешь это сделать? Мы здесь в ловушке, если ты еще не...» «Если мы успокоимся и обсудим книгу, это отвлечет нас от неприятностей». Повисла тревожная тишина. Нервы сдавали. «Важно, что Дорин де Ламер сочла необходимым скрыть от нас свою личность. Не только с помощью имени, но и изменив внешность. Она закуталась в шарфы и накидки не для того, чтобы быть похожей на гадалку. Все эти тряпки создавали комический эффект. Парик, с помощью которого она изменила цвет волос, тоже служил исключительно для маскировки». Джой вздохнула. «Она не просто нарядилась гадалкой», — продолжала я. «Она не хотела, чтобы мы ее узнали». Я замолчала и оглядела присутствующих. «Что дальше? Мы бы вообще не подозревали о ее существовании, если бы она не появилась здесь. Как сказал ангел, люди приезжают в Амбровые башни, чтобы отдохнуть от суеты. Никто из жителей деревни сюда не приходит, а гости не появляются в деревне. Им нечего там делать. Дорин де Ламер не нужно было маскироваться. Мы бы никогда ее не увидели, не приди она сюда. А чтобы прийти, она должна была иметь конкретную цель». Все озадаченно переглянулись. «Итак, теперь мы знаем еще два факта. Жертве очень нужно было прийти сюда, чтобы увидеть кого-то из нас, оставшись неузнанной. Ее целью был определенный человек или определенные люди». «Ты все усложняешь, дорогая Урсула», — сказала тетя Шарлотта, как будто разговаривая с ребенком. «Она просто могла зарабатывать всей этой гадательной чепухой». «Это не чепуха!» — воскликнула гадость. «А мы случайно оказались гостями, которых заинтересовали ее услуги», — закончила Шарлотта. «Лучше бы книгу обсудили», — вздохнула Бриджит. На этот раз ее проигнорировал даже мистер Трезвон. «К чему эта сложная маскировка, парик, шарфы?» — — подумала вслух я. «Зачем столько трудов за такое маленькое вознаграждение?» Мама вздохнула и проворчала. «Ты не имеешь никакого понятия о деньгах, девочка». «Между прочим, ей заплатила я», — подчеркнула Мирабель. «Да, ты ведь выходила и виделась с ней перед тем, как она ушла, не так ли?» Бриджит сверлила Мирабель взглядом. «То есть ты последняя видела ее живой?» «Откуда, черт возьми, мне знать?» — отвернулась от нее Мирабель. «Давайте пока не будем никого обвинять», — предложила мама. «Почему, Пандора?» Бриджит могла соревноваться в упрямстве со своей собачонкой. «Потому что ты не только уволила ее с работы, но и выселила из дома?» Мы замерли. Фанатичная книголюбка, конечно, всех раздражала, однако отрицать ее правоту было трудно. Я посмотрела на маму. Она злобно сощурилась, как будто хотела убить Бриджит прямо сейчас. Я подумала, что мама вполне способна забить человека до смерти. Я видела, как она обращается с медсестрами в регистратуре поликлиники. «Я ее не узнала!» — сказала мама с таким возмущением, что это прозвучало как-то неубедительно. «Нет!» — протянула Бриджит, вновь повернувшись к своему питомцу. «Ты сделала вид, что не узнала. Правда, мистер Трезвон?» Мама уставилась на Бриджит и собаку. «А зачем она настаивала на том, чтобы видеть нас по очереди?» Продолжала я, стремясь увести разговор от мамы. «Дорин Деламер прекрасно знала, кто мы такие. Мы не меняли ни имен, ни внешности, и все же не открылась. Не подошла к маме и не сказала: «О, привет, Пандора, помнишь меня, надоедливую квартирантку?» Видит Бог, она не стеснялась приходить к нам после папиной смерти, настаивая на возвращении разных вещей, которые якобы забыла. Она узнала нас и смолчала. Спряталась в библиотеке в тусклом мерцании свечей, замаскировавшись и скрыв свое имя. Она позаботилась о том, чтобы мы не узнали о возвращении Дорин Деламер в нашу жизнь. Ветер пробивался сквозь шторы и гулко завывал в дымоходе. Я наклонилась и обвела взглядом женщин. Огонь в камине отбрасывал могильные тени на их усталые глаза. «Итак, теперь мы знаем гораздо больше, чем то, что она мертва», — мягко произнесла я. «А кто-то знает еще больше». Все ждали, что за этим последует. Я добилась своей цели, посеяла тревогу. В конце концов, только так можно заставить преступника совершить ошибку. «А достаточно ли мы знаем?» — более резким тоном произнесла Бриджит. Джой покачала головой. Она явно все еще находилась под впечатлением, но ничуть не поумнела. «Подозреваю, что кто-то из присутствующих знает гораздо больше», — начала я. «Урсула, если это...» Я остановила маму поднятой рукой и прикрыла глаза. «Помните, что я говорила о второй странности визита Дорин Деламер?» Все молчали. Она настойчиво предлагала, чтобы мы заходили к ней по отдельности. Я подождала, пока информация уложится в головах. Их лица по-прежнему ничего не выражали. «Ты же сама сказала, что это для маскировки», — заметила гадость. «Или здесь что-то другое?» «Я запуталась», — вздохнула тетя Шарлотта. «Что, если у нее была веская причина встретиться с кем-то из нас наедине?» Я обвела взглядом лица, однако все они оставались безучастными. «Мне кажется, Дорин Деламер пришла увидеть кого-то из нас», — продолжала я. «Сказать что-то одно из нас втайне от остальных». Они сидели в оцепенении. «Да, честное слово, я пошла к ней только из вежливости», — пропыхтела Шарлотта. «Она несла абсолютный бред, что я встречу высокого темноволосого незнакомца и что в каком-то таинственном месте найду какую-то там любовь. Полная чушь. Меня вообще не интересуют эти шуты гороховые. Все это трогательно и...» «Ну, это только твои слова», — перебила ее мама. «А вдруг она раскрыла великую тайну, которую не доверила никому другому? Что, если она рассказала тебе чей-то секрет? Раньше ты говорила, что она велела тебе беречь сестру». «Нет-нет, ничего подобного совсем не так», — запротестовала тетя Шарлотта. «Она говорила о каком-то хранителе моей сестры. Слушайте, я уже не помню, это бред собачий». «Что за лексикон?» — возмутилась мама. «Похоже, кому-то из нас угрожает опасность», — предположила Мирабель. Все подумали примерно то же самое. «Погодите», — сказала гадость. «Если допустить, что Дорин де Ламер знала какую-то тайну и поведала об этом кому-то из нас, то ее убили за то, что она знала». В комнате воцарилась тишина. Еще одна легкая воздушная волна вздыбила бархатные шторы, по стенам пробежали тени. Гадость взвизгнула, и собака снова тявкнула. «Эй, кто бы вы ни были, я совершенно ничего не знаю!» Приятно было слышать, что Джой в кои-то веки чего-то не знает. Почти надпись на могильном камне. «Я знаю только то, что ничего не знаю». Впрочем, в последнее время я слишком часто представляю надписи на надгробиях. «Ну, мы тоже не знаем», — сказала Бриджит, скармливая собаке печеньку. «Под «мы» ты подразумеваешь себя и собаку?» — вкрадчиво поинтересовалась я. «Да, Урсула. Мы весь вечер сидели в комнате, читали книгу и делали заметки. Если бы остальные последовали нашему примеру, ничего бы этого не случилось». «А можно посмотреть на твои заметки?» — спросила я. «Нельзя». «Почему?» — она поджала губы. «У меня их больше нет». «И куда же они делись?» «Их съел мистер Трезвон». Я внимательно посмотрела на нее. «Твои записи съела собака?» «Послушайте», — спокойно сказала мама. «Мы предположили, что убийца здесь, в доме. Но им с таким же успехом мог быть посторонний человек, кого Дорин встретила по пути домой, кто-то ей знакомый. Она наверняка знала всех в округе. Деревня совсем маленькая. По дороге сюда мы видели множество фермерских домов. Дороги тогда еще не замело, она недалеко ушла. Я имею в виду, что мы нашли труп довольно близко от дома». Последние слова подействовали на всех отрезвляюще. С ней покончили, когда мы спали, готовились ко сну или сидели за книгой. «Думаю, нам всем не помешает свежий чай», — сказала я и вновь позвонила в адский колокольчик. Прибывший на зов ангел, как обычно, источал бесстрастное презрение. Не представляю, чем таким важным он там занимается, что его нельзя беспокоить. «Вызывали, мисс?» «Да, ангел, мы бы хотели выпить чаю, если можно», — попросила я. «И пусть на сей раз он будет горячим», — не удержалась от замечания мама. «Да, мадам». Суровый дворецкий прошаркал к двери. Мы проводили его взглядами, одолеваемые множеством вопросов. «Он ее знал», — сказала тетя Шарлотта так громко, что ангел не мог не услышать. «Он должен был ее знать». «Он выходил и видел, что дорога стала непроходимой», — задумчиво добавила мама. «Как он мог не заметить труп?» «И не забудьте печенье для мистера Трезвона», — окликнула дворецкого Бриджит. «Я вижу вашу тень, ангел». Мертвая тишина и голос за дверью. «Да, мадам». Он все слышал. Прежде чем заговорить снова, мы подождали, пока удалятся тихие шаги. Мирабель ткнула кочергой в угли, огонь разгорелся ярче. «Мы мало что знаем об этой парочке, не так ли?» — сказала она, сощурив глаза и продолжая рассеянно помешивать угли. Я почувствовала нарастающий внутри страх. Желудок сжался, икры напряглись. Я по-настоящему испугалась. Когда-то неуверенно в себе, любые трудности сбивают с ног, будто сильные порывы ветра. Вонзив ногти в ладони, я ждала, пока утихнет внутренняя дрожь. Я закрыла глаза и вновь почувствовала запах едкого дыма, ползущего вдоль темных стен и оседающего в памяти. Комната наполнилась запахом отцовских сигарет, и я затаила дыхание, удерживая его внутри. «Урсула!» Я открыла глаза. Мама смотрела на меня так, словно прочла мои мысли. У нее удивительный талант понимать, что я чувствую. Какая-то телепатия. Этот феномен описывают многие. Я читала, что некоторые матери имеют необъяснимую связь с дочерями, чувствуют их радость, боль, потери. Когда умер папа, я надеялась, что мама испытывает не менее отчаянное горе, чем я. Безусловно, это объясняло ее поступки. Она отослала меня в школу и спряталась в холодный панцирь. «Наверное, нам следует получше расспросить нашего милого дворецкого и экономку», — скептически заметила Мирабель. «Ведь именно они рекомендовали нам мадам Зизи». «Значит, книгу обсуждать не будем?» Мы единодушно проигнорировали Бриджит.